Глава 28. Маргарита. За окном бабье лето яркими лучами осеннего солнца окрашивало город в цвета охры и пурпура. Последние теплые деньки перед приходом хмурых затяжных дождей и серости поздней осени. Игривые потоки золотистого света вливались в читальный зал академической библиотеки, растекались по пыльному и душному помещению ручейками тепла и подталкивали меня покинуть его как можно скорее. Выйти на улицу, сбежать в парк, где вековые деревья, шурша опадающей листвой, усыпали тропинки шафрановым ковром. Я обожала такие неспешные прогулки. Запах прелой травы и гомон птиц, собирающихся на зимовку. Но пропустив 3 дня лекций, сейчас вместо шелеста игривого ветерка, запутавшегося в ветках клёна, я переписывала лекции и готовила реферат к ближайшему семинару. «И зачем, спрашивается, я поддалась на ваши уговоры?» В очередной раз беззлобно возмутилась я, устало перевернула страницу чужой тетради и, тяжело вздохнув, продолжила конспектировать. «Потому что когда еще ты слетала бы на Мальту частным рейсом?» — воскликнула Тая, не отрываясь от планшета. «Да и вообще, чего ты возмущаешься? Классно же оторвались». «Да», — поддержала ее Ната. «Повеселились мы на славу. Ну, подумаешь, пару лекций переписать, да реферат сделать. Это же мизерная плата за морские каникулы. А для семинаров Google нам в помощь». Я мечтательно улыбнулась, вспомнив беззаботные деньки, и словно наяву ощутила соленые брызги ласкового моря и теплый песок под ногами. Почувствовала запах античной древности, витавшей в воздухе, и упоенно зажмурилась от нахлынувших воспоминаний. 3 дня рая на земле. «За все в этой жизни надо платить. Аксиома», — назидательно проговорила Тая. «Только что-то я расплачиваюсь еще и расстройством желудка», — пожаловалась я подругам. «Говорила же, не стоило есть этот странный суп из морских гадов». Я даже поморщилась, вспомнив заморское блюдо. На вкус вроде бы и неплох, но состав меня смущал. «Ой, вот не надо. Суп не виноват». Ната приподнялась на стуле и наклонилась ко мне, опёршись руками о столешницу. «Что-то мне подсказывает, что совсем это не отравление». Прищурив хитро глаза, поделилась своими подозрениями. «А что?» Меня немного напугали ее странные намеки. «Тест купи и узнаешь», — предложила мне Тая. «Какой?» «Боже, Рит, у кого из нас мама-гинеколог?» «Не вижу логики», — возмутилась я, закрывая тетради. «Рит, ну ты ей-богу, как маленькая». Снисходительно улыбаясь, Тая, отложив свой планшет, поймала мои ладони и, заглянув мне в глаза, продолжила. «Ну, тошнота по утрам». «По утрам». «Вы сдурели?» — опешила я от такого разворота их необузданной фантазии. От возмущения у меня даже дыхание перехватило. «Что за дикие инсинуации?» Я резко поднялась со своего стула, дрожащими руками скидывала в рюкзак учебные принадлежности и никак не могла успокоиться. «Как такое в ваши головы могло прийти?» — недоумевала я. «Рит», цепляясь за мою руку, смахивавшую со стола все подряд, Тая попыталась погасить разгорающийся костер негодования. «Ну чего ты бушуешь? Просто все твои симптомы — верный признак». «Тай», — прервала я её. «Может, это и верный признак, но не в моем случае». «Точно?» Ната пристально посмотрела на меня, а в ее глазах весело плескалось любопытство. «А тот случай в клубе? По срокам как раз». «Да не было ничего», — вспылила я. «А то, что было, от этого детей точно не бывает». «Но тогда тем более, почему ты так разнервничалась из-за наших глупых гипотез?» «Но нет, так нет». Беззаботно пожала плечами Ната и тоже начала собирать свои вещи. Но сомнение кошачьими когтями оставило в душе кровоточащие следы. В голове за считанные секунды прокрутилась история, в которой маленькая слабость того единственного вечера была бы счастливым рождением новой жизни. «Ладно», — Ната хлопнула в ладоши. «Все, забыли. Сходи в клинику к матери. Сдай анализы. Может, это какой вялотекущий заморский вирус?» Я лишь кивнула в ответ, сжимая пальцами переносицу и прогоняя непрошенные слезы. Девочки поднялись из-за стола, а я последовала их примеру. Мы втроем подхватили свои сумки и пошли сдавать учебную литературу, тихо переговариваясь. Покинув университет, мы отправились прогуляться по привычным с детства тихим улочкам города. Заглянули в любимую кофейню, где нас угостили пышными булочками, щедро сдобренными сахарной пудрой. Домой я возвращалась, когда первые фонари несмело загорались, роняя бледные дорожки лимонного света на прогулочной аллее. Уже заходя на территорию жилого комплекса, я зацепилась взглядом за зеленую вывеску аптечного пункта. Глупо? Наверное. Повинуясь безумной идее, я свернула с точно выверенного пути и зашла в царство пилюли мазей. «Дайте, пожалуйста, тест на беременность». Краска смущения залила мои щеки, полыхавшие ярче красного сигнала светофора, с головой выдавая меня.